Дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности. Вступление. Наталья Леонидовна Трауберг – культовая фигура последних десятилетий XX века среди людей, интересующихся западноевропейской литературой. Ее можно сравнить, пожалуй, с Анной Ахматовой в кругах любителей поэзии Ленинграда 60-х. В прихожей ее квартиры в чистом переулке юные филологи и переводчики могли столкнуться с живыми классиками, пламенные неофиты с маститыми катакомбниками, а бывшие преподаватели научного атеизма с монахами-доминиканцами. А по основному роду занятий Наталья Леонидовна – переводчик со многих языков – испанского, французского, итальянского, португальского. Но особенно она любила английскую культуру и много делала для популяризации английских христианских мыслителей XX века – Честертона, Льюиса, Вудхауза, Грэма Грина, Артура Кларка и других. В частности, она впервые перевела «Хроники Нарнии» Льюиса для самиздата. Арзамасу случайно досталась коробка аудиокассет с лекциями Натальи Леонидовны об английской словесности. Эти записи были сделаны в 1998-99 годах на магнитофон в аудиториях университета имени Александра Мене. Это общедоступный православный университет, который в 1990 году основал знаменитый богослов и проповедник Александр Мень. Некоторые записи были совсем плохого качества, кассеты с некоторыми лекциями пропали, а какие-то лекции, казалось бы, логически важные для курса об истории английской литературы, и вовсе не прочитаны, причем сознательно. А то, что осталось, изобилует отступлениями из жизни и христианского опыта самой Натальи Леонидовны. И эти отступления просто не будут понятны без множества специальных комментариев. И вот мы долго ломали голову над тем, как все-таки сделать так, чтобы вы полюбили эти записи так же, как мы. Но при этом, чтобы они сложились в какую-то единую картину. В конце концов, решили выбрать наиболее понятные и цельные кусочки и попросить ученика Натальи Леонидовны, филолога и переводчика Николая Эпле, прокомментировать эти фрагменты. Получился, конечно же, все равно не курс в нашем арзамасовском понимании, но некая реставрация, которая дает какое-то очень личное, но интересное представление об английской литературе. Полностью комментарии Николая Эпле вы можете найти на сайте Арзамас Академи, а для радио Арзамас мы их озвучили и представляем вам аудиоверсию.